Глава восьмая. «Ванитас, ванитатум, эт омния ванитас» — известное выражение древних латинян, которое переводится как «суета-сует» и «все суета», и обычно его используют при упоминании незначительных повседневных действий, не имеющих истинной ценности, но которые, тем не менее, необходимо делать. Вот так и у меня. Есть работа, которую придется сделать перед тем, как заняться по-настоящему важным проектом. И я ее выполнял. Как и собирался, на следующий день после покупки курорта и флайера вместе с двумя ветеранами зеленых отрядов я прибыл в президентский дворец. Не самое шикарное и величественное здание в столице республики, но одно из самых старых. Поначалу бойцовый Хикка и командор держались крайне напряженно. Скажем прямо, они очковали. Слишком неожиданным стало для этих бывалых вояк мое приглашение посетить совещание, председателем которого будет лично глава государства. Пусть женщина, но властная и сильная. Жесткая и с весьма суровой репутацией. С такой дамочкой шутить не следовало. Вот они и переживали, опасались сказать что-то не то и выставить себя болванами. А ведь они не сами по себе. За ними стоят другие люди, которые надеялись, что представители ветеранского сообщества не подведут товарищей. Поэтому я провел с ними получасовую беседу и четко объяснил, что от них требуется. А помимо того, подкрепил свои слова ментальным внушением. Психологическая накачка помогла, и когда мы прибыли на совещание, куда ветеранов все-таки пропустили, они полностью успокоились и, можно сказать, расслабились. Что не могло меня не радовать. Вот так бывалые вояки, наемники и авантюристы и должны держаться. Нет разницы, кто перед тобой и с кем придется говорить. Основной момент — кто ты сам по себе в этой жизни, чего достиг и насколько силен духом. А раз ветераны готовы выступать на совещании и отстаивать свою точку зрения, то и я не переживал. Всего на этом собрании, которое проходило в бывшем зале королевских приемов, госпожа Тавига собрала более 30 человек. Номинальных лидеров «Зеленой лиги», представителей старых дворянских родов, кто когда-то создавал первые отряды авантюристов, и кураторов этого направления из администрации президента. Все участники заняли места за столом, во главе которого президент. Госпожа Тавига, открывая совещание, произнесла короткую речь, и суть ее была простой. Когда-то «Зеленая лига» приносила государству пользу, и по первому зову правителя, вне зависимости от того, кем он был, диктатором, великим вождем или королем, могла выставить более 10 тысяч профессиональных воинов. Однако прошлый состав независимых руководителей сообщества авантюристов попытался поиграть в политику, не рассчитал своих сил, оказался на стороне проигравших и надорвался. По этой причине лигу взяли под полный контроль. Вот только ничего хорошего из этого не вышло. Зеленые отряды самораспустились или ушли в тень, тем самым усилив криминальные структуры. А государство вместо дополнительных вооруженных контингентов, которые не считались регулярными подразделениями и всегда могли быть наняты для использования за пределами Тивера, получило кучку бездельников и наркоманов. Госпожу Тавига, как главу республики, это не устраивало, и потому она желает выслушать предложение по изменению текущего положения дел в лиге в лучшую сторону. Первыми пришлось высказаться номинальным лидерам «Зеленой лиги». Однако ничего конструктивного они не предлагали, просто потому что этих людей все устраивало. Они оказались на своих должностях самыми разными путями, как правило, благодаря родственным связям с чиновниками из администрации прошлого президента. Поэтому для них данное направление — синекура. Есть определенные доходы и при этом никакой ответственности. Так зачем что-то менять? Вот и несли они всякий бред. Пытались заболтать госпожу Тавига и засыпать ее словесной шелухой. Только ничего у них не вышло. Женщина несколько минут слушала очередного балабола, а потом резко прерывала и задавала вопросы по теме, что моментально показывало полную некомпетентность лидера лиги, который даже историю зеленых отрядов не знал, после чего этого докладчика сменял другой. Примерно то же самое происходило и с кураторами из администрации, а дворяне могли выступать по желанию. Но наблюдая за тем, как разошлась госпожа Тавига, все решили промолчать. «А мне это на руку. Никто не станет мешать». Я попросил слова, дождался благожелательного кивка главы государства и, представив Хикку и командора, которые находились рядом и встали, передал право выступить ветеранам. Несколько долгих секунд госпожа Тавига думала, и это был самый опасный момент. Она не знала ветеранов. Список участников совещания, разумеется, видела, но всерьез Хикку и командора не воспринимала, и чего от них ожидать, не знала. А вдруг они начнут поносить президента последними словами и в чем-то ее обвинять? Такое раньше случалось, и подобный скандал наверняка будет использован ее политическими противниками. Поэтому госпожа Тавига могла объявить перерыв и дополнительно проконсультироваться с нашей компанией, а могла вообще перенести совещание на другой день. Однако она посмотрела на меня. Наши взгляды встретились, и я слегка кивнул, мол, не беспокойся, госпожа президент, мы на твоей стороне. И она поняла меня правильно. Ветераны получили разрешение выступить и никого не подвели. Ни меня, ни Тавига, ни своих товарищей. Сначала выступил бойцовый Хикка. Он представился, упомянул отряд, в котором раньше служил, и добавил, что сейчас возглавляет объединение ветеранов. Затем перешел к сути и, пусть немного коряво, зато с реальными фактами и примерами, дал полный расклад обо всех прегрешениях сегодняшних лидеров «Зеленой лиги». А когда его попытались одернуть кураторы, он достал из кармана флеш-карту и заявил, что у него имеются доказательства озвученных фактов и свою правоту ветераны готовы отстаивать в суде. После чего флешка немедленно была передана госпоже Тавига, а Хикка продолжил, и его понесло. Целый час без остановки он рассказывал о славном прошлом лиги, печальном настоящем и возможном светлом будущем, если таких, как он, ветеранов, поддержит государство. А когда Хикка утомился и присел, выступил командор, который вел себя более сдержанно и сконцентрировался исключительно на военных аспектах деятельности зеленых отрядов. Ему тоже имелось что сказать, и его слова президента заинтересовали. Иметь соединение из нескольких частных военных компаний, которыми в современном мире могли стать зеленые отряды, при том, что они находятся на полном самообеспечении, государству выгодно. Главное, правильно их использовать и не давать слишком много свободы. Но тут на госпожу Тавига работало старое правило. Хочешь сделать человека счастливым? Не проблема. Отбери у него все. Вообще все. А потом понемногу возвращай, что отнял, и он будет счастлив. Так же и с ветеранами лиги. У них уже отобрали все. А теперь самое время понемногу вернуть им часть прав, и ради президента они порвут любого ее врага. Не знаю, как другие участники совещания, а я все понял именно так. Когда командор замолчал и сообщил, что доклад окончен, госпожа Тавига объявила, что цель совещания достигнута. Поэтому всем спасибо и все свободны. Ветераны получили приглашение снова посетить президентский дворец, дабы встретиться с главой государства и обсудить вопросы, касающиеся «Зеленой лиги» в менее официальной обстановке. Ну а я, выслушав от Хикки и командора массу благодарностей, простился с ними, пожелал удачи и помчался готовиться к празднику в доме Вишти. К поместью моих новоявленных родственников я прибыл вместе с свитой. Мы в строгих костюмах под старину, и у меня на боку меч из метеоритного металла, а вокруг нас мужчины и женщины в точно таких же нарядах. Так издревле повелось в семье Вишти, когда в этот самый день, несколько столетий назад, они единодушно признали Гирхана своим божественным покровителем. А в чужой монастырь, как всем хорошо известно, со своим уставом не лезут. Тем более, что мне не привыкать. Сколько лет я носил сапоги, камзолы и широкополые шляпы с перьями, а на ремне покачивались ножны с верным клинком, когда меня звали Урквард Ройхо». Поэтому отвыкнуть еще не успел и держался непринужденно. А что касательно Виты, то она в длинном платье серого цвета без украшений и с жестким глухим воротником, а ее голову прикрывал черный чепец, и можно было подумать, что она монашка. Я словно в Испанию XVI века попал, когда того и гляди, в любой момент из-за угла появится инквизитор с огромным деревянным крестом в руках. Но нет, инквизиторов не было». Зато имелись жрецы Гирхана, которые в этот вечер всем и каждому пытались доказать, что они последователи истинного бога, а представители других религиозных культов — собачье дерьмо. При этом Вишти с ними, конечно же, соглашались, а я помалкивал и от бесед с фанатиками уклонялся. К счастью для меня, тусовка длилась не особенно долго. Примерно час мы с женой бродили от одной группы к другой». Где-то задерживались, в основном возле урожденных Вишти, с которыми Вита хотела поговорить, а где-то знакомились с новыми людьми. обменивались с ними несколькими фразами и двигались дальше. А потом всех попросили зайти в родовой храм Гирхана, где прошло торжественное богослужение, и все присутствующие отдали божеству часть своих сил. Разумеется, за исключением меня и жены. Я, как и раньше, никому и ничего отдавать не хотел из принципа, ибо нефиг халявщиков, которым ничем не обязан, подкармливать. А энергетику Виты временно заблокировала слившаяся при обряде единения с ее тонким телом магическая печать в форме старинного герба рода Северин. Она не дала девушке потратить драгоценные эрги на подарок божеству, и мне это понравилось. Отличная придумка с этой печатью, которую я еще и усилил. Никакой дармоедский дармоед, который стал сверхсуществом, теперь не получит энергию моих женщин. Так что обломайтесь, божества, вам здесь ничего не перепадет. Если кому-то нравится разводить лохов на дармовщинку, это его дело. А с нами, с северинами, такой фокус не прокатит, и мы по пятницам не подаем. Подумав об этом, я едва не рассмеялся. Однако кругом много людей, и мы в храме, так что пришлось сдержаться. А когда богослужение закончилось, и мы покинули святилище, я объяснил Вите, что произошло, и она отреагировала спокойно. «Если муж и глава клана сказал, что это нормально, значит, так и есть». После чего мы простились с наиболее уважаемыми родственниками жены в сопровождении Арсиля Вишти, который решил лично нас проводить, дошли до автомобиля и вернулись домой. Так прошел первый день из трех перед началом активации телепорта в миры смертных демиургов. Второй день был попроще. Ровно в полдень, теперь уже с Ликой, я посетил столичный дом клана Верчер. Прием, как я уже говорил, был посвящен возвращению наследника клана с войны. Однако вот в чем дело. Республика ни с кем не воюет. Есть нестабильные регионы, в которых периодически ведутся боевые действия против оборзевших наркобаронов или местных сепаратистов, но это ни в коем случае не война. Отсюда вопрос. Где же Тимох Верчер, с которым, кстати, я знаком лично, успел всерьез повоевать? Ответ оказался простым. В прошлом году клан Матауа, собрав альянс, организовал экспедицию в мир Чарнат. И поначалу все складывалось хорошо. Местных дикарей грабили и убивали, обращали в рабство и обкладывали тяжелым налогом. А боги-покровители этого мира сидели в Дольнем мире и не могли или не хотели дать захватчикам отпор. Тем более, что их храмы и алтари показательно никто не трогал. Но в какой-то момент все резко изменилось. Сверхсущества решили вступиться за дикарей и в силах тяжких с паладинами и отрядами наемников, потратив огромное количество энергии на прорыв, выбрались из своих доменов и стали давать Матауа отпор. Экспедиция быстро превратилась в полноценную войну, которую аристократы и чародеи нашего мира, несмотря на уничтожение одного вражеского бога, стали проигрывать. И тогда глава клана Матауа позвал на помощь друзей, родственников и союзников. А Тимох Верчер — закадычный кореш второго сына главы этой семьи. Поэтому собрал личную дружину и бросился его выручать. Месяц он храбро сражался и одним из последних, прикрывая отход главных сил с награбленным добром, покинул мир Чарнат. В общем, показал себя во всей красе, и сейчас Тимох — герой. А про то, что в итоге экспедиция закончилась провалом, и многочисленный клан Матауа потерял 3/4 своих войск, половину чародеев и всю технику, включая боевых роботов и танки, никто старался не вспоминать. В доме Верчеров провел 2 часа. Поздравил Тимоха и обсудил с ним вопрос ведения боевых действий против божественных сущностей, а затем откланялся и, отправив Лику домой, поехал отмечать день рождения госпожи Энии Дагосфир-Крайхер. Мог бы на этом мероприятии и с девушкой быть, но там Митира, которая в будущем станет моей второй женой. А приглашение посетить юбилей — повод представить меня старейшинам клана как жениха. Вот и получается, что это не просто очередное мероприятие, а еще и смотрины, на которых я в идеале должен быть один. Как ни странно, но праздник мне понравился. Рядом постоянно находилась Митти, которая знакомила меня с родственниками, и общаться с ними оказалось легко. Никаких понтов и скрытых смыслов в словах собеседников. Просто большая дружная семья собралась вместе, и гости, которых пригласили на юбилей, примерно такие же по складу своего ума и поведению. Да и госпожа Эния, которой я подарил набор усиливающих чувства зверолюдов-артефактов, смогла меня к себе расположить. Просто идеальная добрая бабушка, если не знать, что в определенных кругах у нее весьма пугающая репутация безжалостной убийцы, которая более 30 лет назад, во время очередной войны кланов, самолично вырезала более полусотни человек. И хотя я понимал, что вряд ли с тех пор она стала добрее и милосердней, со мной она разговаривала как с равным, и наше общение было легким. Мы говорили более получаса, и я от этого не устал. Так что покидал поместье зверолюдов одним из последних и считал, что вечер удался. Это был второй день, и когда я вернулся домой, слуги доложили, что доставили купленный мной новенький флайер, и для него среди наемников Марты Зигель нашелся сертифицированный пилот, а затем принесли очищенные от остатков мозга, кожи, плоти и волос черепа смертных демиургов. Хоть сейчас бери любой и клади на активатор богини Лафины. Но нет, я решил проявить выдержку. Сначала последнее дело — разговор с драконом Серамихисом, а только потом иные миры. Ночью я спал один, слишком вымотался, не физически, а морально. Поэтому покой и ничего, кроме покоя. А с утра пораньше, уже на собственном летательном аппарате, помчался в гости к дракону. До места добрался без проблем. Меня уже ждали люди, которые обслуживали Серамихиса, и они немедленно проводили дорогого гостя в пещеру. Там я присел на широкий мраморный стол и стал ждать хозяина, который появился только через четверть часа, выскользнул из глубины подземного комплекса и замер перед столом, посмотрел на меня, и я уловил его мысленный посыл. «Здравствуй, Урквард!» Я поморщился и отправил ответ. «Мы договорились, что это имя упоминать не станем. Называй меня Райнер. Ну и здравствуй, конечно». «Извиняюсь, позабыл». «Это ты кому-другому говори, а мне не надо. Подобные тебе существа никогда и ничего не забывают». «В самом деле», — не стал спорить он, — «просто хотел тебе напомнить, кто ты есть на самом деле». «Не беспокойся, я тоже ничего не забываю. Или это намек на то, что Сигмонта теперь нет, и многое поменялось, а ты знаешь мою тайну и можешь меня шантажировать?» «Нет, ты неправильно понял. Мы с тобой друзья, и это не намек. Хотя ты прав, многое поменялось, как для тебя, так и для меня». «Хорошо, перейдем к делу. Зачем ты меня звал?» «Нужна твоя помощь в одном деле. Ты сильный воин с уникальным опытом, а мне, точнее богоборцам мира Кольер-Агон, как раз такой и нужен». «Чего именно они хотят?» «Необходимо ликвидировать одного влиятельного жреца. Не на этом материке, так что претензий со стороны Герхана и его последователей не будет, даже если они об этом когда-нибудь узнают». «Не заинтересован», — сразу отрезал я. «Почему?» «У меня нет причин участвовать в авантюре». «А если тебе заплатят?» «Нет». «Даже новые знания и ценные артефакты получить не хочешь?» «Не хочу». «Ну а если я тебя об этом попрошу и стану твоим должником?» На мгновение я заколебался. Иметь в должниках дракошу — дело, конечно, хорошее, особенно если он подтвердит свои слова клятвой, которую не сможет нарушить. Но вспомнил про свои собственные планы и, прикинув, что таким образом все равно влезая в чужую для себя тему, которая может накинуть мне новых проблем, покачал головой. «Я не стану помогать богоборцам». «Жаль. Очень жаль, Райнер. А ведь я мог бы прикрыть тебя от надвигающейся беды». «Ты говоришь про паладинов светоносного Энги, которые рано или поздно за мной придут?» «Верно». «Я их не страшусь и готовлюсь к встрече». «Надеешься на искру Творца?» «В том числе, но в основном на самого себя». «Как знаешь, Райнер, уговаривать тебя не стану, но раз уж мы друзья, позволю укрыться у меня, если совсем туго придется. Кстати, это касается и твоих женщин». «Я тебя услышал, Серамихис, и благодарен. На этом все?» «Да». Кивнув дракону, который продолжал смотреть на меня, я поднялся и направился к выходу. Наверняка огромная змеюка с крыльями просто так от меня не отстанет. Дракон не сдался и еще попытается привлечь меня к делам богоборцев, чтобы я запачкался в крови их врагов и постепенно влился в это движение. Но и я не простак. Если Серамихис попытается давить на меня или вредить клану, я все равно пойму, кто стоит за подлыми ударами, а потом отомщу так, что он потом костей не соберет. А уговаривать меня или подкупать... бесполезно, просто потому что я гораздо богаче дракона и всех его друзей. Впрочем, в данный момент это не важно, и пора вплотную заняться подготовкой к путешествию в миры демиургов. Главное — не сворачивать со своего пути. Как там насчет этого Максим Горький говорил? Сейчас вспомню. Есть, всплыла в голове цитата. «Идешь ты, ну и иди своим путем, никуда не сворачивая. Прямо иди». «Может, и не загинешь даром». Пешков не дурак, в точку попал. И его слова — настоящее руководство к действию. Так что начихать мне на двойного агента Серамихиса с его богоборцами. Своих проблем хватает. И отвлекаться нельзя.